Королевские дела. Итак, что мы имеем в результате? Король Ранд медленно опустился в свое любимое кресло, а напротив него уже привычно опустил свое седалище младший брат, стараясь держать на лице холодное и равнодушное выражение. Проблемы у нас только нарастают. Этот молодой разумный будет учиться в этом году последний год. И надо что-то решать. Насколько я понял, в последнее время на территории Черного леса все было достаточно спокойно. Это хорошо. Однако я думаю больше вот о чем. Этот молодой парень, Андрей, нам действительно нужен. И тут ничего не поделаешь. Я дал ему титул баронета, и он отблагодарил меня подарком. Что он будет делать дальше? Ты вроде бы более-менее с ним знаком по рассказам дочери. Подскажи мне, чего стоит ожидать от этого парня? «Ну, ты, конечно, задаешь вопросы, братишка!» — тихо рассмеялся в ответ герцог Ланмаурус, медленно покачав головой. «Да, видимо, я немного лучше, чем ты, уже его знаю. И скажу тебе напрямую, этот паренек весьма своеобразен. И я сильно сомневаюсь в том, что в этом году он вообще придет на твой день рождения с новым подарком. Ты же, наверное, ждешь этого и рассчитываешь получить какой-нибудь еще артефакт с его стороны». Только этого не будет, можешь в этом быть уверен. Почему? Я вроде бы его ничем не обижал. Какой ему смысл идти со мной на конфликт? Король удивленно посмотрел на своего брата, видимо, все еще не понимая свою главную ошибку, совершенную им в прошлом году. Насколько я знаю, он парень сообразительный и мог бы постараться немножко. Я же вроде продемонстрировал ему свое хорошее отношение. Хорошее отношение? «Ты о чем вообще говоришь, брат?» — снова рассмеялся. Герцог, тихонько кивнув слуге, который уже привычно подал ему кубок с вином. «О каком хорошем отношении ты сейчас вообще пытаешься сказать? Ты хотя бы следил за тем, что старательно судачат твои же собственные придворные?» «А о чем они могут судачить?» Тут же нахмурился король, сам прекрасно понимая тот факт, что в этих нюансах сам демон ногу сломит. «Я не понимаю, на что ты намекаешь?» «Зачем мне нужно в первую очередь все эти сплетни собирать? Ну, о чем могут судачить эти бездельники? Только о том, что и кому я могу дать? На больше они не способны. Ну, и интригуют между собой постоянно, так что... Я не понимаю того, о чем ты сейчас говоришь». «Не понимаешь?» — медленно покачал головой герцог, но, заметив действительно растерянный взгляд со стороны старшего родственника, принялся пояснять ему возникшую проблему. «Ты в прошлом году на состязании молодых магов Академии что сделал? Ты хотя бы понял, что произошло? Этот парень третий раз подряд победил в этих состязаниях. Да на памяти Академии такого никогда не было. Ты за вторую победу ему вручил титул баронета. Все дворяне ожидали с твоей стороны чего-то большего. Тем более, что для этого у тебя были все возможности. Однако что произошло в результате? Случайно не вспомнишь? Ты подарил ему кольцо. Что это? Причем весь твой двор знал о том, что это самое кольцо ты купил у своего ювелира буквально на днях. Ты до сих пор делаешь вид, что не понимаешь того, что ты этим своим шагом сделал? Ты просто ему показал, что он по какой-то причине стал тебе совершенно неинтересен. Все придворные и дворяне посмеивались над ним после случившегося. Ты считаешь, что это нормально? По сути, это ошибка огромной силы. И теперь этот разумный вряд ли придет на твой день рождения. К тому же, не забывай о главном факте, про который тебе любой дворянин скажет. Он не твой вассал. И то, что ты ему дал титул, это одно. А за него Андрей тебя уже отблагодарил. Больше он тебе ничего не должен. Моя дочь пыталась с ним поговорить и пыталась как-то сгладить ситуацию. Однако он посмеялся, заявив о том, что теперь это кольцо займет у него почетное место в коллекции. Ты понял, о чем идет речь? Это кольцо для него ничего не значит. Судя по всему, таких украшений у него достаточно много. Так что в этом году подарка от него можешь не ждать. Более того, я сильно сомневаюсь, что в этом году он вообще захочет получать от тебя хоть что-то. Даже если ты вдруг проснешься и пожелаешь предоставить ему какой-нибудь манор, этот разумный может вполне со спокойной душой отказаться от него, что он, скорее всего, и сделает. У тебя была возможность дать ему баронство, которое расположено рядом с Черным лесом. Таким образом, ты бы продемонстрировал ему свой интерес. И не только ему. А заодно у тебя была бы возможность привязать его к нашему королевству. И из придворных вряд ли кто-то бы это оспорил или попытался бы высказать свое недовольство. Все только по той причине, что данный индивидуум действительно заслужил все это. Однако ты отделался простым колечком, причем не каким-то старым, имеющим какое-то серьезное значение. Нет. Ты отдал ему то кольцо, которое буквально на днях для этого купил у своего ювелира. Ты думаешь, это показатель? Хотя я спорить не буду. Это показатель того, что он тебе уже не интересен и не нужен. И я думаю, что этот парень все прекрасно понял. Так что на него ты можешь больше не рассчитывать. Тем более, что до него уже явно донесли этот факт твои же придворные. Ты думаешь, что у него после прошлого вручения титула не стало больше недоброжелателей? Все придворные постарались ему этот факт донести. Так что на него теперь обращать внимание бессмысленно. В этом году ты уже ничего не сделаешь. Подожди, тихо поморщился король Ранд, видимо, уже сам почувствовав то, что сделал, и то, насколько это осложнило ситуацию. Ты сейчас хочешь мне сказать, что этот молодой парень на данный момент просто заранее понимает всю ситуацию? Именно так? Но почему? Я понимаю, что дворяне и придворные могли наговорить ему кучу глупостей. Но при всем этом он же должен хоть немного соображать обо всем происходящем. Если же он так глупо сам себя поведет, то просто потеряет практически все. Я ведь король, и у меня могут быть различные предпочтения. К тому же я мог бы тоже достаточно предвзято отнестись к этой всей ситуации. «К этой ситуации ты можешь относиться как угодно», — раздраженно махнул рукой герцог Ланмаурус, устало посмотрев на сидевшего перед ним родственника. «В данном случае важно другое. Сумеешь ли ты его привязать к нашему королевству и взрастить в нем чувство благодарности к тебе за твое покровительство? Если раньше оно и могло быть, то теперь его просто нет. К тому же, насколько мне известно, те земли баронства, про которые я уже упоминал, являются убыточными. Кто тебе мешал ему их просто подарить? Он и так сделал то, чего никто не делал за все время существования Академии. Однако ты решил по-своему. Подарил ему какую-то безделушку и считаешь, что он тебе будет чем-то благодарен? Да судя по тем деньгам, которые этот молодой разумный тратит каждый раз, для него все это мелочь. И он не зря сказал про коллекцию. Скорее всего, у него действительно таких украшений множество. Зато ты сделал все для того, чтобы он больше не интересовался жизнью в нашем королевстве. Варика несколько раз пыталась выйти с ним на разговор. Пыталась объяснить ему то, что за решение проблем с тем самым черным лесом королевство будет ему благодарно. И, возможно, он даже получит какую-то хорошую награду. Но он все время вспоминал про это кольцо и посмеивался, утверждая, что уже сам прекрасно знает то, как его и кто может отблагодарить. «Тебе мало доказательств, брат. Он уже не считает, что тебе что-то должен. По сути, это кольцо было прямым оскорблением с твоей стороны. Ты унизил его. Да и себя ты показал как разумного, который зависит от эмоций. Сегодня у тебя одно настроение, а завтра другое. Сегодня ты захотел его отблагодарить от души, а завтра ты такого разумного можешь банально выбросить куда-нибудь за ненадобностью. Как ты думаешь, захочет ли этот разумный служить такому сюзерену? Нет, конечно же. Если ты что-то даришь, тем более за заслуги, то такой дар должен быть соразмерным. Это знают все, не только я. Все дворяне это знают, зато только твои придворные уже все языки чесали, старательно обсуждая то, как ты в этом году захочешь посмеяться над молодым разумным, возомнившим себя великим магом-артефактором. Посмеяться им захотелось. Раздраженно ударил кулаком по столу король, еле слышно скрипнув зубами, что для него было вообще непривычным. «Я ведь тоже могу посмеяться. Запросто лишу сейчас кого-нибудь из них должности, и пусть смеются, сколько им влезет. На эту должность данного разумного возьму, и все». «И все?» — криво усмехнулся ему в ответ герцог, буквально одним глотком допив содержимое своего кубка и отставив его в сторону, где опустевшую посуду тут же подхватил молчаливый слуга. «Ты хотя бы понимаешь, на что сейчас намекаешь? Как ты можешь кого-то лишить его места без каких-либо оснований? Ты про законы королевства не забывай. И если ты это продемонстрируешь, то все примут тебя как обычного самодура. И не более того. В этой ситуации ты просто ничего не сможешь поделать. Более того, не забывай также и про тот факт, что данный молодой индивидуум может просто не захотеть пойти к тебе на службу. Просто не захочет, и все. Что ты тогда делать будешь? Такие вещи нельзя делать вот так вот, только потому, что тебе захотелось. Есть законы, и именно ты их должен соблюдать. Если же ты будешь их отбрасывать в сторону, как нечто вообще не имеющее значения, то в данном случае сам достаточно быстро окажешься в ловушке. Так что не делай таких вещей. Я могу тебе сказать только одно. Сейчас я пытаюсь сгладить ситуацию. Однако стоит отметить то, что в прошлом году и в этом представители тех же самых соседних государств слишком уж активизировались в нашей академии. Настолько сильно, что я бы на твоем месте задумался. Андрей действительно их интересует. А про его изделия я вообще молчу. Поэтому, прежде чем делать очередную глупость, тебе нужно как следует поразмыслить. Я попробую что-нибудь сделать. Варика сейчас попытается наладить с ним общение. Будет ли так на самом деле, сложно сказать. Поэтому сам тоже подумай как следует, прежде чем попытаешься опять что-нибудь такое сотворить. Несколько минут король хмуро молчал и размышлял над происходящим, так как понял, что сам сделал определенную глупость. Вот только исправлять ее будет достаточно сложно. Хотя бы по той простой причине, что такие ошибки не делаются просто так. Он явно попытался вспомнить то, что же именно его толкнуло на такую глупость. И, тихо скрипнув зубами, прошипел о том, что молодая баронесса Лан Ранит, с которой он в последнее время играл в различные интересные игры, просто посоветовала ему в этот раз не слишком баловать баронета. Ведь если его слишком баловать, он о себе слишком многое может возомнить. Тогда ему это все показалось даже правильным. Однако теперь ситуация стала настолько непредсказуемой, что исправить эту ситуацию даже он будет не в силах. А все это герцог Лан Маурос понял из-за того, что его брат часто размышлял вслух. И сейчас был один из таких моментов. Судя по всему, в ближайшее время у короля сменится фаворитка. Слишком уж старательно начала эта баронесса влиять на своего сюзерена. С ее стороны это был просчет, очень серьезный просчет. Есть вещи, которые лучше не делать. Она же сделала эту ошибку. И теперь кому-то придется ответить за случившееся. Зря она считала, что может себе позволить такие шутки. Да, в тот день она попала, как говорится, в струю и сумела от души нагадить. Если бы она хоть советовала что-то по делу. Однако теперь было понятно, чего именно добивается эта дамочка. У нее был младший брат, который тоже являлся одаренным. И уже только поэтому можно было понять, чего она добивается. Эта дамочка хотела сделать так, чтобы ко двору короля взяли ее младшего брата. А при протекции любовницы короля он достаточно быстро мог стать чуть ли не главным одаренным при дворе своего сюзерена. Такое было бы вообще неприемлемо. Именно поэтому надо было принимать достаточно быстрые и эффективные меры. Подтолкнув аккуратно старшего брата к нужному решению, герцог вежливо распрощался и пошел прочь. У него и своих дел тоже хватало. В последнее время в Черном лесу происходило что-то странное. Его егеря и стражники, которые старательно отслеживали происходящее поблизости от границ этого лесного массива, не заходя на территорию Черного леса, обратили внимание на то, что в некоторых местах, через которые ранее и вырывались те самые монстры, в этот раз появились какие-то кусты. И по выводу этих самых егерей и следопытов, подобные насаждения были сделаны искусственно. Ну, не мог достаточно крупный куст с ядовитыми колючками появиться просто так и без сильного магического воздействия. Сначала он должен был хотя бы вырасти на том месте. Тут же было что-то вообще непонятно, словно кто-то пытался оградить лес этими насаждениями. Конечно, в некотором роде это радовало, ведь егеря сами заметили главный факт. Именно там, где росли эти колючки, животные из черного леса не вырывались на территорию герцогства, и не пытались как-то навредить интересам местных жителей. Как факт можно было понять, что это было очень важно. К тому же пару раз егеря замечали на территории, которая принадлежала к тому самому баронству, про которое у них с братом шла речь, странного всадника, который появлялся очень поздно или очень рано. К сожалению, угнаться за ним они просто не могли. Конь у него был слишком хорош. По следам удалось определить, что этот конь имеет отношение к тем самым степным оркским коням, которые являются причиной зависти многих дворян. Сам герцог Ланмаурос хотел бы обзавестись подобным животным. Так такие кони привязываются к своему хозяину, как собаки, и хранят ему верность до самой смерти. Каким-то образом переманить такое животное, попытавшись как-то перекупить, было просто невозможно. И вообще. Считалось, что эти кони сами выбирают себе хозяев. И вот же интересный вопрос. Точно такой конь был как раз-таки у этого самого Андерея. То есть этот разумный и мог быть тем самым всадником, который появлялся поблизости от Черного леса. К тому же и время совпадало. Появился он там именно перед началом сезона дождей, а исчезал после его окончания. И, как факт, этот разумный привлек внимание герцога еще больше. Сам высокородный дворянин понимал, что такой индивидуум может быть весьма интересен. И если именно он придумал рассаживать те самые колючие насаждения, что было бы немудрено для мага природы, то, возможно, еще есть шанс наладить с ним общение. Только надо будет действовать более аккуратно, чем его старший брат. Вспомнив о том, что сделал его родственник, герцог только и мог что глухо выругаться. Это действительно был серьезный просчет со стороны короля. Такие вещи нельзя делать под влиянием эмоций и по подсказке каких-нибудь любовниц. Это может плохо закончиться. Настолько плохо, что в данной ситуации вообще придется ликвидировать этого разумного. Хотя самому герцогу этого бы очень не хотелось. Он понимал то, по какой причине так занервничали представители соседних государств. Всего лишь по той причине, что у них таких мастеров-артефакторов, да и еще настолько молодых, просто не было. Мало того, что этот разумный являлся достаточно неплохим магом-артефактором, несмотря на свой возраст, так он был еще и магом стихий, достаточно сообразительным и сильным. Это был тот самый факт, который сбрасывать со счетов не хотелось бы. Уже только поэтому сам герцог прекрасно понимал, что в данном случае ему стоит быть внимательным ко всей этой ситуации. К тому же, если учитывать еще и тот факт, что этот разумный мог быть тем самым индивидуумом, кто начал положительно влиять на территории Черного леса, то он просто нужен самому герцогу Ланмаурус, не кому-то еще, а именно ему самому и его территориям. Именно поэтому он и хотел получить возможность взять этого разумного под контроль. Вот только брат сделал глупость. Сам герцог рассчитывал на то, что у его родственника хватит ума заранее привязать данного индивидуума к королевству Муран. И в этой ситуации у них была бы прямая возможность получить то, что нужно, с минимальными потерями и проблемами. Конечно, кто-нибудь мог бы спросить о том, по какой причине герцог за все это время так и не удосужился поговорить с братом о таких вещах? Да, можно было поговорить. И уже несколько раз говорили. Только именно сейчас до брата наконец-то дошло, какую серьезную ошибку он сам совершил, попытавшись просто отделаться от этого разумного подарком в виде перстня. Так не делается. Если он хотел подарить тому какое-то украшение, то надо было подарить хотя бы то, которое сам долго носил. Это было бы проявлением уважения и фактом внимания. Ведь в этом случае король Ранд подарил бы этому разумному перстень, который сам любил. Однако вся эта ситуация сложилась именно так, что молодой парень теперь может категорически не захотеть иметь дел с герцогством Маурус или с королевством Муран. И тот факт, что он старался сейчас держаться от дочери герцога на определенной дистанции, уже говорил в пользу такого развития событий. А это было далеко не то, чего хотел бы добиться сам высокородный дворянин, так как понимал, что в этой ситуации возможны большие проблемы. Тут уж ничего не поделаешь. Положение дел сейчас было таково, что нужно было вернуть обратно не только нормальное отношение к этому разумному, но и с его стороны. но пытаться переходить дорогу старшему родственнику сам герцог просто не мог. Этого не поймут как придворные, так и сам брат, который просто начнет делать различные глупости, которые впоследствии могут испортить жизнь не только самому герцогу, но и всему королевству. Взять хотя бы эту молоденькую баронессу Ранит. Ну да, девчонка смазливая и что-то в постели умеет. Однако, побыв где-то около года на своеобразной должности фаворитки, она начала постепенно подталкивать короля к тому, чтобы Ранд начал действовать по ее указке. Аккуратно. Вот сам король теперь прекрасно понимал, что все это до добра не доведет. Такие вещи нельзя спускать. Если этот молодой разумный все же уйдет из королевства, то они потеряют куда больше, чем найдут. Тем более, что все разумные, кого она пыталась продвигать при дворе короля, на самом деле не представляли из себя какой-либо ценности, кроме того, что были ее родственниками. Конечно, сейчас сам герцог Ланмаурус понимал, что в сложившемся положении возникает определенная проблема у этих разумных. Что бы они там кому ни доказывали, им придется соответствовать своим должностям, или их снимут оттуда. А учитывая то, что покровительство своей родственницы они уже фактически потеряли, то можно понять и тот факт, что сделать такие разумные банально ничего уже не смогут. Вернувшись в свою столичную резиденцию, герцог тут же постарался вызвать к себе на беседу дочь, так как понимал, что в данном случае ему и самому действительно нужно принимать меры. «Добрый день, девочка!» — вежливо кивнул он, когда перед ним, аккуратно присев в поклоне, появилась Варика, которая сразу при этом обращении поняла, что дело серьезное. «Пожалуйста, присядь в кресло. Разговор нам предстоит серьезный. Как ты понимаешь, твой дядя перестарался. И у нас теперь возникнут определенные проблемы. Я понимаю, что есть нюансы, которые приходится учитывать заранее. Поэтому я бы хотел, чтобы ты как следует занялась этим делом. Всего лишь по той причине, что в ближайшее время мы просто не сможем ничего сделать. Если этот разумный не останется в королевстве, потери будут слишком велики, и тут не поспоришь. Нужно постараться любой ценой заинтересовать этого разумного. Он должен перейти на нашу сторону. Как именно, я даже не знаю. Думаю, что ты прекрасно понимаешь сложность ситуации. Маг-артефактор такого уровня пригодится королевству. Про его способности в стихийной магии я вообще молчу. К сожалению, после того, как твой дядя проявил к нему интерес, я не могу попытаться привлечь его на свою сторону. Многие из тех же придворных или каких-нибудь дворян, я уже молчу про другие герцогские семейства, наверняка постараются выставить эту ситуацию как полноценную попытку перейти дорогу старшему брату. Я бы подобного не хотел, так как такие проблемы сразу приведут к расколу в нашей семье. И возникнут определенные сложности. Все эти сложности могут привести к проблемам не только в нашей семье, но и во всем королевстве. А это было бы нежелательно. Подумай об этом. Я уверен, что ты все же придумаешь что-нибудь. К тому же ты должна быть в курсе некоторых нюансов. Заметив то, как сразу же напряглась при этом упоминание девушка, герцог мысленно усмехнулся. Варика точно понимала, о чем сейчас пойдет речь. Все только по той причине, что была уже достаточно взрослая, и представители других герцогских семейств старательно намекали герцогу Ланмаурус на тот факт, что пора бы ему найти ей жениха. Конечно, по большей части они намекали на собственных отпрысков. Однако сам герцог не хотел спешить с такими решениями. Хотя он и сам видел то, что среди них нет достойных разумных. Как ни крути, его дочь была магом. Причем достаточно хорошим магом, не говоря уже о том, насколько ему хотелось поправить ситуацию, всего лишь постаравшись продвинуть собственные интересы. Например, в собственной семье иметь мага в жизни такой силы было бы совершенно неплохо, особенно учитывая тот факт, что в этой ситуации практически большая часть дворян была вынуждена идти к нему на поклон в случае каких-либо проблем. Нет, в королевстве маги жизни все же были, но они брали за свои услуги просто невероятно огромные деньги. Вот только основная проблема была в том, что он сам не ожидал такого факта. Рождение в своей семье ребенка с таким даром. У них в семье обычно подобных одаренных не было. Именно поэтому герцог Ланмаурус хотел закрепить такие возможности в собственной крови. Если не в основной линии, то хотя бы в родственных. Ведь родственники в данном случае считали бы себя должниками и постарались бы каким-либо образом отплатить ему за это. Любой герцогский дом, который может быть заинтересован в таком браке, в первую очередь рассчитывает именно на родословную, на близость крови к королю, и не более того. К тому же такие браки делаются именно по политическим мотивам, и его девочка уйдет полностью в чужую семью и не будет иметь к их семье никакого отношения. Именно поэтому он сейчас и не особо хотел выдавать ее замуж за тех, кто ему никак не интересен. Однако они настаивают, и их понять можно, ведь, проявив подобное внимание к кому-либо из этих разумных, высокородный дворянин таким образом проявит к ним своеобразное внимание. И только на какое-то время, лет на 10-15, возможно, и получится заполучить своеобразную поддержку со стороны некоторых могущественных разумных. Но на этом все и закончится. Он и сам понимал, что так долго не будет. Поэтому и не хотел рисковать. Но дочь поставить перед фактом был обязан. Иначе девушка из-за своего незнания может натворить каких-нибудь дел. А это, с одной стороны, может быть серьезной ошибкой и расчетом. Да и с другой тоже, если подумать. Аккуратно излагая дочери все происходящее, герцог Ланмаурус видел то, как девушка хмурится, явно не имея никакого желания общаться с отпрысками благородных семейств, вроде герцогов, которые уже успели ранее отметиться тем фактом, что когда-то заявляли ей, что она гадкий утенок. Проблема была в том, что до того, как в ней проявилась эта самая сила магии жизни, Варика выглядела не очень. Она была пухленькая и немного невыразительная. Потом, когда в ней проснулись силы магии жизни, она преобразилась. И, по сути-то, стала достаточно красивой, если не сказать более того. Жизнь всегда прекрасна, и не стоит ее сбрасывать со счетов. Вот только она сама запомнила прекрасно то, кто именно над ней насмехался. И сейчас эти же разумные будут пытаться петь ей дифирамбы, чтобы привлечь к тебе ее внимание. Ну еще бы! Такая завидная невеста! Мало того, что она является родственницей короля, так еще и достаточно сильный маг жизни, что тоже немаловажно. Сам же герцог постарался сразу донести до девушки тот факт, что не собирается ее принуждать к подобным вещам. Ни к чему все это. Она должна сама решить, что и как будет делать. К тому же он тут же дал ей понять, что в ближайшее время, скорее всего, даже в академию, к ней начнут наведываться самые различные гости, которые будут пытаться общаться с ней. Это было нужно, чтобы она не проявила излишней эмоциональности при встрече с этими разумными. Ну, приехали и приехали. Пришла пора Варике мстить им за то, как с ней ранее обходились все эти разумные. Причем сразу стоит отметить тот факт, что среди потенциальных женихов для нее даже не рассматривают каких-нибудь младших сыновей герцогских семейств. Только старшие. Только наследники. И это уже само по себе изрядно настораживает. Ведь эти разумные тоже должны понимать, что в сложившемся положении на такую невесту младшие сыновья, которые не имеют наследства, претендовать просто не имеют права. Ну что же, пусть проявит себя, а она будет смотреть. Хотя по слегка поморщившемуся лицу дочери, герцог понял, что этим разумным не светит ничего. Ну а что тут можно было поделать? Такова жизнь дворян, и тем более высокородных. Они редко могут жениться по любви. Тем более одаренные, которые по своей сути должны стать своеобразным толчком для крови семейства. Того самого, которое впоследствии займет весьма высокое положение. Уже после того, как девочка ушла, старательно осмысливая все случившееся, герцог задумчиво хмыкнул. Если думать о крови одаренных, то он сам понимал то, что именно этот самый парень-универсал был бы явно весьма неплохой парой для его дочери. Кто-то скажет, что он родословно не слишком подходит. Может быть. Вот только явно есть у него родословная. И, судя по всему, даже лучше, чем у многих. Герцог сам прекрасно видел то, что Андрей явно не простолюдин. Слишком хорошо воспитан. Слишком хорошо разбирается в интригах. Чувствует опасность буквально на каждом шагу. Умеет вовремя останавливаться. Умеет даже иронизировать над происходящим. Все это стало ему понятно всего лишь по той причине, как кто-то отреагировал на замечание дочери герцога в отношении последнего подарка короля. Простолюдин или какой-нибудь благородный из низших слоев дворянского сословия гордился бы такой наградой и старался бы таскать ее при себе. Он же этого не делал, а даже посмеялся над случившимся. Герцог Ланмаурус понял то, что ему рассказала дочь. Она сказала, что у него создалось такое впечатление, будто бы этот парень был даже в чем-то рад такому стечению обстоятельств. А это было возможно только в том случае, если этот паренек заранее предполагал, что его могут попытаться привязать к королевству какими-либо нюансами вроде манора или еще чего-нибудь вроде службы. После всего случившегося в прошлом году король Ран действительно не сможет предложить ему подобный подарок. А этот парень после прошлого подарка может спокойно ответить. И что-то ему подсказывает, что так и произойдет. Что-что, а язвить этот парень умеет. Одни только проблемы, которые возникали у его преподавателей регулярно, говорят о многом. Однако самого герцога немного радовал тот факт, что в сложившемся положении его дочь хотя бы на какое-то время останется в стороне от всех этих интриг. Да, к ней будут появляться различные гости на территории Академии. Вот только там они не будут чувствовать себя свободно. И она просто с ними немного пообщается, и все. Здесь же, в столичной резиденции, они могут вынудить ее общаться с собой, просто заявившись в гости. И тогда, как хозяйке резиденции, ей придется принимать их до тех пор, пока гости не захотят сами покинуть это здание. И это было достаточно плохо. Жаль, конечно, что не удалось найти для нее достойного жениха ранее. Сейчас бы все шло куда спокойнее и без таких сложностей. Но тут уж ничего не поделаешь. Кроме того, была еще одна проблема, про которую герцогу Ланмаурус не стоило забывать. Открыто связано именно с тем фактом, что многие разумные, с которыми ему самому приходилось сталкиваться, по какой-то причине сейчас старательно пытались интриговать. И делали это именно на территории Академии. Взять хотя бы тех же самых представителей других государств. Да, пока на территории Академии шло следствие, и тайная служба короля искала вора, этим разумным пришлось притихнуть и не пытаться демонстрировать всем окружающим своего излишнего интереса. Сейчас же им ничего не мешает продолжить свои интриги. К тому же герцог не забыл во время беседы с дочерью напомнить ей о том, что хотел бы получить для себя и своего старшего отпрыска ее брата. К тому же герцог не забыл во время беседы с дочерью напомнить ей о том, что хотел бы получить для себя и своего старшего отпрыска ее брата такой же браслет защиты, как теперь есть у короля. Важно было, чтобы они были достаточно мощные и эффективные. Он хотел позаботиться о своей семье. Поэтому было бы предпочтительно постараться решить этот вопрос. Скорее всего, цена будет действительно запредельная. Но не обязательно браслеты делать из столь ценных материалов. В первую очередь герцог переживал за своего сына. Кто-нибудь мог бы попытаться нанести удар в спину его семье. Таких разумных в этом мире хватало. Именно поэтому у него и была мысль защититься подобными артефактами. Поэтому он и хотел решить этот вопрос аккуратно через дочь. По крайней мере, она хотя бы как-то общалась с этим парнем. Как дальше пойдут дела, уже дело другое. К тому же все никак не удавалось определиться с его настоящей родословной. Будь это все так просто, то он наверняка нашел бы способ легализовать это положение. Тем более, что, как уже было сказано, у этого парня были весьма специфические знания и способности, которые было бы неплохо закрепить в собственном семействе. Вот только это было не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Всего лишь по той причине, что сам этот разумный был весьма подозрительным и странным. Настолько странным, что даже герцог начал опасаться того, что этот парень легко просчитывает его собственные интриги. Этого ему бы не хотелось, так как в данном случае риск потерять все был слишком велик и, по сути, просто недопустим.